Валентина Мухина-Петринская. «Корабли Санди». Дилогия. Книга вторая. «Утро, ветер, дороги». Приволжское книжное издательство, 1982 год. Читает Саша Жукова. Часть первая. Вышли из гнезда. Какой ветер! Письмо Дана. Иду в океан. Атлантика, июль 1978 года. Дорогая Владя, в Атлантике непогода. Только что сменился с вахты, промерз до костей. Ночь, не видно низги, штормит. Сверху вода, снизу вода. Не поймешь, где тучи, где волны. Огромные горы воды то опадают, то вздымаются. До смешного маленькое суденышко, этот рыболовный траулер с трогательно русским названием «Ветлуга». И живут на этой ветлуге 23 советских парня и два славных деда. Капитан Евдокимов да старший механик Ян Юрис, латыш. Ну, капитан не так уж стар, 40 с чем-то. А вот стармех ходит в океан с незапамятных времен. Еще до Отечественной войны в Ледовитом океане плавал. Похоже, это его последнее плавание. Еле выпустили в море, капитан отстоял. Хороший дед наш Ян Юрис. Взял меня к себе в каюту и теперь доволен, что я не храплю. А я даже не знаю, храпит ли он. Засыпаю, едва коснувшись подушки. Учится у нас почти каждый. Кто готовится поступить в мореходку, кто в техникум. Есть и заочники высших морских заведений, и практиканты, как я. То, что строгий, неразговорчивый дед взял меня в свою каюту, объясняется просто. Он знал моего отца. Мне очень повезло, Владя, что я, наконец, встретил человека, который знал отца в его главном, в море, в труде, и может беспристрастно рассказать о нем. Спасибо старому Яну Юрису. Теперь я понял штурмана дальнего плавания Фому Алексеевича Добина, моего отца. Его портрет висит у меня над койкой. Бравый моряк с добрыми и грустными глазами. У него был настоящий морской характер. Решительный, мужественный, хладнокровный. Ведь он погиб, спасая матроса, смытого штормом ночью за борт. Отец был однолюб. Для него во всем белом свете существовала только одна женщина — моя мать. Неудивительно, что и она больше не вышла замуж. Осталась верна его памяти. Мы с тобой всегда жили по соседству. До сих пор не могу понять, почему Зинаида Кондратьевна так меня ненавидела. Что я ей сделал? Прости, Владя, все же это твоя мать, но она, честное слово, не стоит ни тебя, ни твоего славного умного отца, которого вы все недооцениваете и не понимаете. Как же! Она работник министерства, кандидат наук, а он недалеко пошел. Как был, так и остался рабочим. И вы не видите, что к его душе сама поэзия прикоснулась. Помню, как ты приходила к нам. Всегда не ко мне, а к маме. Я знал твой звонок и ни за что не шел отпирать дверь. Дверь открывала мама, а ты, заслышав ее шаги, спешила сообщить тоненьким голоском: «Это я, Владя!» Как долго я не мог принять тебя лишь потому, что ты дочка Кондаковой. Как часто дразнил тебя,